Глава 20. Анастасия. Вечер наступает слишком быстро. Какое-то нехорошее предчувствие просто витает в воздухе, не давая полноценно вдохнуть. Мне совершенно точно не нравится сегодняшний вечер, но поделать ничего не могу. Хотя нет, я могу просто не поехать, и ничего со мной не случится. Но вот то, что я увидела сегодня на мониторе домофона, меня слишком озадачило. Мне нужно допытаться у бабушки. Что я такого сделала, чтобы она так ненавидела меня? Или это не ненависть была на ее лице? Но что тогда? К особняку родителей подъезжаю на такси и даже подвисаю немного от того количества машин, которое сейчас стоит на парковке. Вроде же договорились, что это будет семейный вечер. Ну ладно, я всегда могу сбежать. Вхожу в холл, где уже снуют гости. Большую часть я знаю лично. Кого-то только косвенно, но дело не в этом. Вся моя семья вместе с Артуром собралась в центре. Мама с Катькой обвешана украшениями, не хуже новогодняя ель, что стоит с ними рядом. Мужчины о чем-то разговаривают, а бабушка величественно осматривает всех. Мне хочется просто заржать на весь зал, ведь я, по сравнению с ними, в длинном шелковом черном платье в пол, с открытой спиной и с аккуратной подвеской на шее, выгляжу как бедная родственница. Задрав подбородок, иду в их сторону. «О, Анастасия!» — слышу Ирины голос зятя. Вот они идеально подходят друг к другу с Катькой, оба подлизы. «Ты, как всегда, выделяешься, как белая ворона. Точнее сказать, черная. И тебе привет, зятёк. Уж лучше быть черной вороной, чем лизоблюдом», — отвечая ему и подмигываю. На что тот сразу заливается гневной краской. «Анастасия!» — осекает меня отец. «Здесь гости». «Я рада. Только вот не вижу смысла в таком сборище». Я перевожу взгляд на бабушку и замечаю брезгливое выражение на ее лице. Кто-то говорил, что здесь будут только свои, а вы созвали половину служащих ваших фирм. Это все близкие люди, объясняет мама. Для кого? Ты слишком много на себя берешь, Анастасия. А вот и бабушка влезла. Ну что вы, я могу взять на себя только то, что мое, а ваше, будьте добры, носите сами. Анастасия, вы слишком напряжены. Слышу сбоку голос Артура, и мне в руки перемещается бокал с шампанским. «Выпейте, и вам станет легче». Я не пью то, что мне наливают сомнительные личности. «Настя!» — охает мама, прикрывая рот. «Артур, извините ее, она просто нервничает». «Нет, мама, я не нервничаю. Я пришла прояснить некоторую ситуацию, а не устраивать здесь цирк Шапито. Но смотрю, вы все думаете, что я так горю выйти замуж за непонятно кого, что решили уже все за меня». Я говорю спокойно, так как эту речь репетировала полдня, с того самого момента, как ушла бабушка. «Тебе кто дал право так с нами разговаривать?» — шипит бабушка. «О, баронесса! Помнится, вы мне клятвенно обещали, посмею напомнить вам еще раз, что не будете совать ваш длинный нос в мою личную жизнь». «Ах ты, мерзавка!» — дергается ко мне бабушка. Но ее быстро останавливает папа, легонько обнимает и громко говорит. Мы начинаем наш рождественский вечер, и все приглашаются на первый танец. «Мама, окажи мне честь». Папа уводит кипящую от злости бабушку в центр холла, а я наблюдаю за ними и совершенно точно убеждаюсь в том, что зря пожаловала сюда. «Пойдем потанцуем, Анастасия», — говорит мне Артур, хватая меня за руку и утягивая на середину зала. «А я думал, что ты такой же манерный, как и бабушка», — шеплю ему, так как руку он мне сжал слишком сильно. Он резко дергает меня на себя, и я просто влипаю в него, и он начинает вести. Взгляд сейчас никак не напоминает мне тот, что я видела недавно. Колючий, сканирующий, будто хочет в нем голову пролезть. «Ты пытаешься меня расчленить?» — спрашиваю сарказмом. «Нет, пытаюсь понять, что в тебе такого, что за каждый твой закидон хочется тебя трахнуть». «Вот это словечки!» — присвистываю я. «А где же ваши манеры, Артур?» — произношу его имя на французский манер. «Мои всегда при мне, но вижу, тебя ими не взять». Он начинает вести рукой по голой спине, вызывая у меня отвращение. «Так неприятно?» — спрашивается с мешком. «Совершенно точно. Терпеть не могу мужиков, которые лезут ко мне своими лапами», — говорю ему брезгливо. «А кому же ты даешь лезть к себе?» «Всем, кто умеет хорошо меня удовлетворять», — гордо задирая подбородок. Я помню реакцию Медведева на эти слова. И могу только догадаться, как это реагирует Артур. Но я не ожидал от того, что он меня схватит за шею и притянет к себе ближе. Я страшный собственник, Анастасия, и ненавижу, когда мое трогают чужие, рычит мне в губы и только склоняется, чтобы поцеловать, как я вгоняю ему в ногу каблук. Су! Да, я именно такая. Я скидываю шею его руку, да танцевать продолжаю. Мне нужно устраивать цирк в начале вечера. А если ты еще раз посмеешь мне что-то подобное заявить, тебя случайно депортируют из страны, в багажном отделении товарного вагона. Музыка заканчивается, и я молча разворачиваюсь и спокойно ухожу с танцпола. Подойдя к столику, где расставлены фуршетные блюда, уже собираюсь набрать себе чего-нибудь перекусить, как слышу шипение сестрицы. «Ты, смотрю, ничему не учишься», — снова связалась со своим бомжом. Я бросаю на нее непонимающий взгляд и вижу на ее лице противную хмылку. «Ты слишком уродливо выглядишь, когда так улыбаешься», — осекаю ее, замечая, как она начинает кривиться уже от злости. «Как была отбросом, так и осталась. Но ничего, бабушка найдет управу на твоего Медведева». «Явился он сюда вчера. Наглый такой. Как тебе могут нравиться такие бугаи?» От каждого слова Катьки у меня внутри натягивается струна, которая, если лопнет, разнесет к херам это место. Но я продолжаю набирать закуски себе на тарелку. Правильно бабушка его выгнала и на место поставила. Хотя, может, он и хорошо тебя трахал, но это все, на что такие способны. «Из личного опыта знаешь?» — спрашиваю я, проходя чуть дальше, наливая себе сока. «Мерзавка!» — шипит Катька. «Ну что могу сказать? Мы здесь все, как серпентарии. У каждого своя степень ядовитости. Но мне до вашей еще далеко», — отвечаю спокойно, замечая, как сестра краснеет еще сильнее. Нет, лицо у нее отштукатурено идеально, ни единого намека на то, что она злая, а вот глаза и шея уже пятнами пошли. «Брыкайся, сколько тебе влезет!» «Но ты либо выйдешь за Артура, либо бабушка посадит твоего бугая». «Что ты несешь?» — спрашиваю, стараясь держать лицо, но чувствую, что руки уже подрагивают. То и говорю. Она их семейку всю жизнь ненавидела. Дед твоего Медведева когда-то давно выбрал себе не нашу бабулю, а девку местную из неблагополучной семьи. Так что можешь считать, что тебе путь заказан к Артуру. С победной улыбкой добивает Катька. А я уже не могу удержать лицо. У меня просто плывет все перед глазами. Сестра разворачивается, чтобы уйти, но резко останавливается. «Ой, забыла!» Тут мне подружка одна сказала, что наш Артур — большой любитель экспериментов в сексе. Очень большой. Так что тебе, можно сказать, повезло. Катерина уходит от стола, а я продолжаю стоять на месте и пытаюсь сообразить, что же мне делать. И правда ли то, что мне сказала моя сестрица, с которой мы никогда не были близки и вряд ли когда-нибудь будем. Оглядываю зал. Все танцуют, улыбаются, кто-то разговаривает, кто-то смеется. Некоторые уходят на террасу. А у меня внутри все стынет от боли и неверия. Этого просто не может быть. Однако я ловлю на себя взгляд бабушки и снова замечаю это ее выражение лица. Нам нужно поговорить с ней. И сделать это надо сегодня.